Глава 13. Подпольный эскулап. Утром Алексей, несмотря на протесты осторожного Андрюхи, нарядился в черный концертный костюм. Рядом с казино он появляться не собирался, да и в дневном свете высокая фигура не выглядела столь уж демонически. Время искажает истинные образы героев. По слухам, низкорослики из триады разыскивали великана ростом за 2 метра и плечами в косую сажень. С каждым днем параметры монстра в их описаниях увеличивались на вершок. Надвинув на брови элегантную широкополую шляпу, парень придирчиво осмотрелся в зеркале на стене комнаты. Раньше казак никогда не придавал особого значения своему внешнему виду, но теперь хотелось пофасонить перед девушкой. «Как к военному смотру готовишься?» Глядя на начищенные до зеркального блеска туфли парня, улыбнулся Артём. «Интересно узнать, кто будет парад принимать?» «Девица Блеск», — поднял большой палец Андрей. «Приемная дочка китайца-целителя». «Докладывай, что разузнал?» — сразу заинтересовался командир. «Пока удалось накопать немногое», — заскромничал разведчик. «Известно, что Фанг Цай родился где-то в Тибете. Искусство увлечения травами и иглами обучался у тамошних монахов. Много лет бродил странствующим лекарем по просторам Китая, пока надолго не осел в северо-восточной провинции. Создал частную клинику и успешно практиковал народную медицину. Прожил там до начала восстания боксеров. В ходе революционных беспорядков потерял нажитое состояние и был вынужден бежать в Макао. Здесь пришлось начинать все с нуля, но за несколько лет хорошо поднялся. Мастер Фанг Цай приобрел известность сильного целителя и лечит только состоятельных пациентов. Что говорят о его семье? Пытал о насущном кавалер. Жена и дочь погибли в пожаре еще во время восстания боксеров, когда поджигали дома иностранцев. Он же вроде бы сам китаец. По национальности китаец, но Фанг Цай пришел с Тибета, а это не Китай, разъяснил географические тонкости грамотный студент. Кроме того, иноземец вел совместный бизнес с иностранцами и проживал в одном с ними квартале, за что и поплатился. А Варвара? Подводил рассказчика к самому интересному Алексей. Дочь его русского компаньона. Вся ее семья тоже погибла в пожаре. Фанг Цай удочерил Варвару. На самом интересном месте Андрюхе вдруг вздумалось отхлебнуть из кружки чайку. «Еще что выведал?» — понукал информатора командир, всерьез собравшись ухватить волынчика за шкирку и с чувством тряхнуть. Варвара с отличием окончила гимназию. Почуяв решительный настрой парня, затараторил балабол. В совершенстве владеет китайским, португальским, французским, английским и, естественно, русским языками. Ходят слухи, что в этом году собирается начать обучение на первом курсе медицинского университета. Пока это вся достоверная информация. А имеется и недостоверная? Дожимал шпиона настырный атаман. Поговаривают, будто Фанг Цай работает под покровительством китайской триады, неохотно поведал Андрюха и, кисло скривившись, выдавил из себя неприятную информацию. Темный знахарь этот самый, Фанг Цай, с потусторонними силами якшается. Приличные люди обходят его дом стороной. Может, все наговор конкурентов, но лечит он уж больно нетрадиционными для европейцев методами. Говорят, раскаленные иглы под кожу вгоняет, смертельными ядами и травами пациентов почует. Многие померли после его процедур. Правда, за лечение тех безнадежных больных другие доктора вообще не брались. Сложных случаев Фанг Цай не боится. «Пусть пробует лечить», – прокашлявшись, махнул рукой Артём. «Быстрее отмучаюсь. В холодных краях Руси мне с проклятой чахоткой тоже долго не протянуть». «Не стоит унывать раньше времени. Поговаривают, китайская медицина творит чудеса», — обнадежил товарища Алексей. «Вот если бы ты, шаман, за меня взялся, тогда бы точно толк был», — усмехнулся Артём. «Ежели чего лишнего отрезать, это ко мне. А вот травами болезни лечить, подучиться треба», — смутился казак. В свое время отец Матвей его все большее смертоубийство обучал. Очень уж куцым был курс народной медицины. только оказание первой помощи при ранениях и отравлениях. К китайскому доктору поехали втроем. Федора оставили на хозяйстве. Крытый экипаж быстро домчал до заветного переулка. Алексей колдовским взором осмотрел окрестности. Вроде спокойно. Соглядатые в подворотне не прятались, злые взоры спину не буравили. Друзья подошли к двери. Алексей позвонил в колокольчик. Дверь открыла китаянка в накрахмаленном белом переднике. «Нам назначен прием на 9 часов», — по-испански обратился Алексей. Служанка отступила на шаг, жестом руки предложила пройти в холл. «Ожидайте, сеньоры, я доложу», — медленно проговаривая слова на португальском языке, поклонилась служанка и удалилась в приемную доктора. Вышла она уже вместе с приветливо улыбающейся Варварой. «Здравствуйте, господа. Очень рада вас видеть». «Взаимно», — смущенно поклонился Алексей. Его товарищи тоже активно закивали. У Андрюхи даже повязка со щеки на рот сдвинулась. Пришлось спешно поправлять спадающую с лица маскировку. Варвара спрятала улыбку в кулачок и, подавив смешок, деловым тоном обратилась на португальском к служанке. «Медсестра, проводите месье Андрея с пациентом в приемную комнату для осмотра. А с вами, господин Ронин, у меня будет приватный разговор». Перейдя на русский язык, пригласила парня пройти в соседнюю дверь девушка. «Говорить удобнее в кабинете отца». «Не робей, Алексей, посекретничай с милой барышней», — пихнул засмущавшегося кавалера локтем в бок Андрюха и ободряюще подмигнул. «По цене за лечение Артема я сам со скулапом сторгуюсь. Уж не прогадаю». Алексей проследовал за хозяйкой в кабинет и робко присел на край дивана у стеночки. Варвара не стала занимать место за столом отца. Присела на другой край дивана. «Алексей, у меня к вам очень важная просьба», — глянула прямо в глаза парню девушка. «Обещайте, что рассмотрите ее со всей серьезностью». «Слушаю», — склонил голову Алексей. «Вы ведь собираетесь надолго задержаться в Макао?» — с надеждой спросила Варвара. «Да». «Так как вы отставной военный, то, очевидно, желаете устроиться куда-нибудь в службу охраны или, если имеется диплом врача, заняться медициной?» «Медициной», — кивнул казак и, тяжело вздохнув, с трудом выудил из скудного словарного запаса мудреное слово. «Только вот документов, подтверждающих мою компетенцию, предоставить не могу». И, потупившись, почти не соврал. «Все бумаги утеряны во время кораблекрушения». «Моему отцу в ближайшее время потребуется толковый ассистент. Я не смогу ему больше помогать, а грамотного медика найти в Макао так трудно. Не хотелось бы бросать отца одного». «Вы надолго уезжаете?» – встревожился Алексей. «Я поступила в медицинский университет и на днях уплываю в Америку», – виновато опустив голову, призналась Варвара. «Азам профессии меня научил отец, но я мечтаю стать высококлассным доктором». «Одобряю», – затаённой грустью вздохнул Алексей. «Расставаться так не хотелось». «А какое медицинское образование у вас, господин Ронин?» «Военно-полевое», – с сарказмом усмехнулся шаман. «И богатая хирургическая практика. Называйте меня просто Алексей». «Отец очень высоко оценил блестяще проведенную вами операцию. Он еще никогда не видел столь филигранно выполненную процедуру извлечения народных тел из организма. Удивился, как аккуратно вы обработали огнем каждую царапину. Отец с трудом поверил мне, что все это было выполнено за несколько минут. Такое не по силам ни одному известному ему европейскому хирургу. Лишь однажды он видел нечто похожее в Тибете. Отец предполагает, что вы обучались у великого шамана огня». «К сожалению, шаманам дипломов не выдают», – рассмеявшись, развел руками чудотворец. «Штатным хирургом в больницу мне не устроиться». «Отец практикует нетрадиционные методы лечения. Ваше воздействие огнем на раны напоминает в некотором роде его фирменный стиль». «Если не потребуются бумаги об образовании и уважаемый Фанг Цай примет ряд моих условий, то я согласен у него поработать». «Я буду очень рада, если вы заключите с отцом долгосрочный контракт», — взяла Алексея за руку Варвара. Парень почувствовал теплоту нежных пальчиков. Сердце его растаяло. Молодые еще долго смотрели в глаза друг другу, не замечая хода времени. Идиллию прервал шум распахнувшейся створки двери и громкие голоса спорщиков. В кабинет ворвались Андрюха и пухленький старичок-китаец в белом халате. Оценив умильную картину, Фанг Цай понял, что Варвара хорошо обработала парня. Теперь он готов работать даже за даром. Этот же прискорбный факт дошел и до меркантильного Андрюхи. Когда парочка смущенно расцепила руки, он торопливо уселся между молодыми на диван. «Китайский эскулап не желает расплачиваться за вчерашнюю операцию», – пожаловался атаману казначей. «Я обсужу это с господином Рониным с глазу на глаз», – на приличном русском языке заявил хозяин кабинета. «Папа, Алексей согласен у тебя работать. Ли желает обговорить ряд условий. Я вас оставлю», – улыбнувшись, озвучила очевидные результаты агитации Варвара и, стуча каблучками, вышла из кабинета. «Казак теперь на все готов за красивые глазки», – недовольно проворчал Андрей и упрямо остался сидеть на месте. Опытный интендант догадался, нельзя оставлять простодушного станичника наедине с китайским торгашом. «Мне потребуется совет друга», – решил оставить знатока при себе атаман. Самому разбираться в хитросплетениях финансовых вопросов Алексею не хотелось. «Как будет угодно, господин Ронин», – любезно уступил хозяин клиники. Хотя в узких глазках полненького низенького китайца сквозило явное неудовольствие перспективой затяжного общения с наглым сквалыгой, умел Андрюха достать собеседника до самой печенки. Алексей начал разговор с насущного вопроса. «Можно ли вылечить Артема? Говорят, чахотка не лечится». «Не смею опровергать спорное мнение», – развел руками врач и хитро подмигнул. «Только у вашего товарища не туберкулез, а силикоз легких. Похожие симптомы я видел у шахтеров на севере Китая. Для исцеления потребуется лечебное питание, дыхательная гимнастика, настой из лекарственных трав и... время». «Долго?» «Год, может, дольше», – неопределенно пожал плечами целитель. «А какова цена процедур?» – влез в разговор казначей. «Если мы станем компаньонами, то плату за лечение не возьму». «Компаньонами?» – ухватился за лестное предложение импресарио. Андрей уже смирился, что Алексей будет наемным работником китайского лекаря. Без диплома врача устроиться хирургом в европейскую клинику нереально. А тут неожиданно забрежила радужная перспектива. «И на каких финансовых условиях?» «Половина выручки от хирургических операций пойдет моей клинике», – нагло заявил эксплуататор. «А не жирно ли?» Обворованный казначей даже подпрыгнул на месте. «Я предоставляю светлую операционную, хирургический инструмент, урегулирую все вопросы с налогами и легализацией деятельности». «Подыщу солидных пациентов, уговорю», – начал загибать пальцы китайский делец. Андрюха даже не стал дослушивать сладкие речи грабителя, категорично прервал. «Отдаем четверть выручки за ваше покровительство и аренду кладовки в подвале», – ошарашил интендант, вспомнив, в каких условиях шаманил во фронтовом лазарете Алексей. «Инструменты нами сготовит Федя. Сговорчивее у денежных клиентов найду я сам. Работать будем полулегально». «Это как?» – обомлел от такой невиданной наглости профана доктор. «Полиции дадим на лапу, местную медицину заинтересуем выгодным сотрудничеством, а с китайской триадой у вас и так уже бартер налажен», – размахивал ладошкой, как шашкой рубил великий комбинатор. «Да, в экстренных случаях я оказываю медицинские услуги бесплатно», – скривившись неохотно признал натуроплату за покровительство триады Фанг Цай. «Полицейские и городские бюрократы тоже охотно идут на контакт, но вот жалоб от коллег по цеху не избежать». «Ну, сейчас же никто не жалуется, что клиентов перехватываете», — хитро прищурился прохиндей. «Каждый медик в Макао занимает отведенную нишу», — разъяснил специфику разделения рынка местный целитель. «Бедноту обслуживают дешевые шарлатаны-знахари, платежеспособных граждан, больницы и фельдшерские пункты. Богатых же пациентов, солидные клиники и известные врачи. За выгодных клиентов идет борьба. Переманить чужого пациента непросто, да и обиженные конкуренты начнут гадить. А если мы будем обслуживать тех, за которых местные хирурги не захотят взяться или не смогут? Обернувшись и подмигнув невозмутимому шаману, закручивал хитрую комбинацию аферист. Алексей не прерывал махинатора, зато Фанг Цай совсем растерялся от бесшабашных предложений. «Ну, совсем уж безнадежных больных клиники охотно уступят», — нахмурил брови целитель. «Только зачем вам потенциальные трупы?» «Однако вы тоже беретесь за сложные случаи», — прищурив глаз, погрозил пальчиком информированный аферист. «Только когда искренне надеюсь на успех лечения», — поднял в ответ указательный палец целитель. «Неопытные врачи часто ставят неверные диагнозы, как, например, в случае с вашим товарищем. Да и арсенал китайской медицины отличен от европейского набора лекарств. Многие болезни поддаются излечению травами и иглотерапией. Однако вы, коллеги, собираетесь конкурировать с лучшими хирургами Макао, а сами даже не располагаете рентгеновским аппаратом». «Нашему шаману эта техническая фигня ни к чему», заносчиво задрав подбородок, нагло заявил Андрюха. «Мастер руками видит». Алексей недовольно засопел и урезонил болтливого дружка смачным подзатыльником. «Без рентгеновских снимков обойдемся», – неохотно признался шаман. «Но браться я готов лишь за операции по извлечению из тел инородных предметов или связанные со сложными переломами. На этот счет у меня действительно богатый фронтовой опыт». «В Макао боевых действий не ведется», – засомневался в наличии большого контингента пациентов Фанг Цай. «Да и европейская хирургия славится искусством полостных операций. Никто не пойдет оперироваться в китайскую клинику». «А кто будет их спрашивать?» – громко расхохотался анархист. «Мы сами раненых к себе в лазарет повезем». «Откуда?» – удивился Фанг Цай. «Из района боевых действий», – продолжил веселиться находчивый коммерсант. «В порту Макао каждый вечер бойня, то в таверне поножовщина, то в переулках вооруженный грабеж. Каждую ночь стрельба, а поутру трупы собирают». «Раненых полицейские отправляют в больницы», – возразил абориген. «Разве медики им за это доплачивают?» – задал провокационный вопрос бизнесмен. «Нет, это их служебные обязанности», – пожал плечами Фанг Цай. «А зато вы, уважаемый, будете им платить за каждого прилично одетого европейца», – объяснил коварный план мостовик-затейник. «У каждого наверняка найдется денежка на операцию. В крайнем случае клиника оформит лечение в кредит». «Моя клиника?» – опешил хозяин скромного медучреждения. «Нет, наших солидных компаньонов, которые будут выхаживать пациентов. Ну, согласитесь, не нам же здесь в тесноте ухаживать за ранеными. А так и европейские врачи получат свою долю от бизнес-проекта. Фанг Цай оперирует. Европейцы занимаются реабилитацией. Никаких претензий к скромному китайцу не будет ни от полиции, ни от очкастых профессоров». «Так почему профессорам самим не проводить операции?» – не до конца уяснил нюансы аферы китаец. «Причем здесь Фанг Цай?» «Почитайте колонку некролога в газете. Про бедняков там не напишут», – привел убойный аргумент грамотей. «Полиция не поторопилась, медики не успели спасти, а то даже и не знали, что в таверне или темном переулке распотрошенный денежный мешок без присмотра до утра провалялся. Золотой теленок протух». «Даже если информаторы сообщат о раненом, то пока его доставят в больницу, он истечет кровью, или его добьет тряска при неумелой транспортировке», указал на очевидные опасности непрофессиональной помощи Фанг Цай. «Ведь мы рассматриваем только сложные случаи, когда жертва не может сама о себе позаботиться». «Поэтому карета «Ночная скорая помощь» будет дежурить рядом с портовой таверной, где есть телефонный аппарат. Профессиональные санитары быстро сделают раненому перевязку и домчат на автомобиле до клиники Фанг Цая». «И что я здесь могу сделать?» – разведя руками, продолжал тупить старый китаец. «Лично вы, дедуля, будете мирно спать на втором этаже», — ехидно усмехнулся хитрый делопут. «Все дела за вас состряпают в подвальчике русские компаньоны. Останется лишь поставить печать на документах о выписке из клиники и утречком отправить пациента долечиваться в больничку. А, забыл. Еще принять письменные поздравления от потрясенных коллег по цеху и денежную благодарность от родственников спасенного. Впрочем, дифирамбы и очкарики-профессора вам будут петь значительно позже, когда клиент оклемается и оплатит крупный счет за лечение. Я стану для ваших дел лишь ширмой», — до конца уяснил суть отведенной роли хозяин клиники. «Очень дорогой», — поднял указательный палец казначей. «Деловые вы, ребята. Предлагаете, конечно, выгодное», — не стал отрицать целитель. «Хотя первоначально я не на такое рассчитывал. Мне нужен был помощник, и я мог бы, в свою очередь, ассистировать хирургу. В свое время я плодотворно сотрудничал с одним русским компаньоном. Извините, мастер Фанг Цай, но я бы предпочел работать с проверенной командой», — обнял мелкого афериста за плечи Алексей. Раскрываться перед китайцем шаман не хотел. «Однако помогать вам в работе я согласен, ведь хирургические операции будут проходить в основном ночью. За оплату дневной работы в клинике надо договариваться дополнительно», — сразу подключился к торгу казначей. «Нет, я лишь прошу разрешить изучать приемы китайской медицины», — положив тяжелую ладонь на плечо жадного дельца и сжав до болезненного писка, урезонил пройдоху атаман. «Бесплатными такие уроки не назовешь», — радостно кивнул старый мастер. Фанг Цай был чрезвычайно доволен выгодной сделкой. «Только прошу вас, уважаемый Фанг Цай, скрывать от всех наши партнерские отношения», — озвучил самую насущную проблему осторожный шаман. «Пусть считают меня санитаром, вашим ассистентом или простым охранником. Огласка истинной роли очень вредна. Хотелось бы подольше остаться в тени». «Охотно присвою всю славу себе, господин Ронин», — добродушно прищурив глазки, улыбнулся китаец, догадываясь о темном прошлом таинственного чужестранца. Фанг Цай никак не мог объяснить странное чувство, которое у него возникало при взгляде на русского шамана. Что-то было не так с простым с виду парнем. Старый мастер практиковал не только искусство исцеления, он отлично владел и боевыми приемами южного стиля ушу, и в Ронине он ощущал опасного противника. Внезапное осознание чудовищной силы русского бойца чуть не сбросило приветливую маску с лица старого китайца. До Фанг Цая наконец-то дошло. Кожаное покрытие дивана не проминается под могучим телом парня. Рядом сидящий, меньший по комплекции компаньон утопает в мягких объятиях дивана, а Ронин замер на краешке, будто врос ногами в пол. И в такой стойке он находился все время делового разговора. Только монахи Шаолини истязали свое тело подобными статическими упражнениями. Но даже искусным мастерам это давалось нелегко, а парень, казалось, даже не замечает колоссальной нагрузки на ноги. «Господин Ронин, вы изучаете восточное единоборство?» — не удержался от любопытства старик. «В том числе», — уклончиво признался заморский мастер. И, как ему казалось, незаметно исправил ошибку, продавив массой тела скрипнувшее кожаное покрытие дивана. «Интересно будет попрактиковаться с вами в свободное время», — усмехнулся старый мастер. «Я когда-то серьезно увлекался приемами кунг-фу». «Значит, я удачно зашел», — потирая ладошки, искренне обрадовался счастливому стечению обстоятельств Алексей. «Удача – это искусство интуитивно использовать случайности», — изрек древнюю мудрость Фанг Цай. Он сам решил не упускать шанса обзавестись полезным компаньоном. Старика напрягало лишь то, как Ронин сумел найти в огромном Макао единственного русскоговорящего целителя, и именно сейчас, когда тому позарез требовался помощник, кто-то навел. Очень все походило на сложную подводку агента, но зачем? И кому интересен старый Фанг Цай? Понятное дело, молоденького парнишку использовали в темную, уж больно наивен и простоват, по всему видно, отставной офицерик. А вот товарищ у него крученый. Этот жук наверняка и надоумил обратиться к нужному человеку. Хотя доброхоты могли ему подсунуть информацию о целителе-китайце. Битый жизнью старик умел ловить удачу за хвост. Но в череду случайных совпадений не верил. Однако кто-то точно все рассчитал. Фанг Цай сейчас не откажет Ронину. Ну ничего. Варвара скоро уплывет в Америку, а старику русские компаньоны заскучать не дадут. Хотя, похоже, особой опасности нет. Как метко заметил товарищ Андрюха, Фанг Цай – лишь дорогая ширма. Рой мыслей промелькнул в голове старого китайца, не отразившись на застывшей улыбающейся маске на лице. Фанг Цай вышел из-за стола и предложил хирургу подобрать помещение для операций. «Может, все же выберете одну из комнат на первом этаже с большими окнами на солнечную сторону?» «Наличие дневного света лишнее. Все экстренные операции придется выполнять ночью», — поднявшись с дивана, напомнил хирург. «Нас устроит угловая подвальная комната. Там со стороны внутреннего двора имеется узкое окошко, чуть выше уровня тротуара. Можно будет установить полозья и опускать по ним жесткие носилки». Фанг Цай не догадывался о колдовском зрении шамана, поэтому посчитал его экспромт заготовленным решением. «Выходит, это не Варенька уговорила кавалера остаться, а парень уже заранее все просчитал?» Для проверки подозрения хозяин возразил компаньону. «Придется каждый раз обегать с носилками дом кругом. Улочка и подворотня слишком узкие для конного экипажа, не развернуться. Зато они достаточно широки для проезда автомобиля», не заметив подвоха, выказал подозрительную осведомленность Алексей. «Выезжать же из двора будем задним ходом». «Ну, пройдемте посмотрим», — повел шпиона в подвал хозяин. «Только вот жилья я вам в доме предложить не смогу. Но можно снять меблированные комнаты в пансионе. Тут совсем рядом прилично есть. Правда, цены кусаются». «Мы не стеснены в средствах», — увязался следом за компаньонами состоятельный Андрюха. «Автомобиль вам тоже в копеечку влетит», — предостерег транжир абориген Макао. «Купим неисправный, починим», — шагая за хозяином дома, небрежно отмахнулся Алексей. И, осознав, что заявление уж слишком хвастливое, поспешил оправдать оптимизм. «У нас есть товарищ Федя, он мастак до всякой техники». «Да я гляжу, тут целый русский десант в Макао высадился», — рассмеялся китаец, в душе опасаясь, что это так на самом деле и есть. «Не, только четверо», — простодушно успокоил русский диверсант. Хозяин показал компаньонам выбранную для операционной комнату, узнал их пожелания по благоустройству и обещал выполнить все за свой счет. С временным жильем Фанг Цай тоже помог, устроил в пансион по соседству. Только от платных услуг местной кухни товарищи отказались. На вечное домашнее дежурство опять поставили Артема. Казначей отряда уговорил атамана экономить, ведь покупать карету скорой помощи русским пришлось на свои сбережения. Почти все добытые в казино денежки потратили на автомобиль. Прикупили кабриолет с неисправным двигателем и разбитым в аварии корпусом. Алексей просветил колдовским зрением, словно рентгеновскими лучами, движок и подсказал Федору, какие детали нерабочие. Докупили в автомастерской. Помятый железный кузов заменили фанерным, поверху прикрепили высокие дуги из труб и натянули брезент, как у местных грузовиков. Сиденья сбоку от водителя и сзади убрали, освободив место для укладки носилок для раненого. Багажником тоже пожертвовали. За спиной водительского кресла вдоль борта установили узкую лавочку, чтобы могла разместиться парочка санитаров или сопровождающих лиц. На выкрашенном в белый цвет брезентовом тенте намалевали огромный красный крест. «Ну и цены в Макао на авторынке. Форменный грабеж. На побитую колымагу потратили почти весь золотой запас», — негодовал скупой казначей. «Атаман, если завтра не заработаем на недобитых дохляках, то впору опять по миру с умой побираться». «В казино больше не пойдем», — стиснув зубы, прошипел на шулера командир. Алексей желал начать честную жизнь. Ну, относительно честную. Во всяком случае, без явного жульничества. К Колдовские делишки в медицине шаман считал ремеслом праведным. Он же людям искренне помогать собирался, а не душегубством злым промышлять. За всей этой суетой Алексею так и не удалось больше пообщаться с прелестной Варенькой. С вечерним отливом пароход из Макао унесет девушку в североамериканские штаты и обратно в отчим доме красавица появится только на каникулах. Душа парня порывалась улететь вслед за избранницей, но кто он ей такой, чтобы навязываться в ухажеры? Да и глупо было бросаться в крайности. Он уже не мальчишка, матерый казак. За плечами атамана целый отряд, хоть и малочисленный, зато верный. Товарищей предавать нельзя. А девушка еще вернется. Не через полгода, так через год. Алексею есть чем себя занять в Макао. Да хотя бы тот же испанский подучить. Иначе как же потом с индейцами общий язык находить? Даже перед Варварой стыдно. Она-то вон в совершенстве владеет английским, французским, португальским, китайским. Читать и писать на иностранных языках умеет. Алексей еле-еле по-испански словечки корябает. И лишь кучу японских иероглифов освоить успел. За год надо свою грамотность подтянуть. В медицинских и технических науках тоже продвинуться. Великих планов у парня было громадье. Но начинать пришлось с насущного. Честным трудом на жизнь зарабатывать. Отремонтировав автомобиль, выехали в порт. Искать богатеньких клиентов на операционный стол. Алексея коробила эта жестокая меркантильность капиталистического мира. Но спасать жизни всем страждущим подряд, как было на фронте, чревато весьма предсказуемыми последствиями. Поспешное бегство из Макао в планы шамана не входило. Пришлось уговорить совесть притихнуть и не высовываться. Не предавать чудотворца на суд набожной толпы. Шаман даже согласился на предложение хитрого Андрюхи изображать принятый в медицинской среде ритуал лечения. Заготовили шприцы и стеклянные ампулы с обезболивающими препаратами. Правда, узнав, что шаману не без надобности, Андрюха сэкономил на лекарствах. На ампулы с физраствором наклеил этикетки от морфия, а рентгеновский аппарат заменил пустыми жестяными коробками. Но ведь фотопластинки он купил в больнице настоящие. Не беда, что использованные. Для пациентов и их богатеньких дружков главное лицезреть сам процесс, к которому они привыкли в клинике европейского уровня. А то, что на фото не те скелетные кости отображены, так кто ж профанам даст внимательно рассматривать мокрые свежие снимки? Достаточно покрутить ими на виду перед глазами и глубокомысленно промычать мудреные латинские выражения. Андрюха уж и конспект козырных фразочек каждому конкретному случаю подготовил. Допросил эксперта. После выпитой бутылки коньяка из европейского эскулапа латынь прям фонтаном брызгала, успевая только записывать. В общем, бригада медиков была оснащена и подготовлена по последнему писку медицинской моды. Накрахмаленные халаты сияли белизной, лицевые повязки скрывали наглые физиономии шарлатанов, ибо скромность – залог здоровья. «В портовой таверне якорь перестрелка, есть жертвы!» Получив по телефону сигнал от нанятого осведомителя, вскочил в машину запыхавшийся Андрюха. «Федя, гони драндулет по левому переулку!» Через минуту бешеной гонки по ночному Макао, чуть не задавив по пути дюжину бедных рикш и перепугав ночных гуляк, когда взвизгивающие колеса авто выскакивали на камни пешеходного тротуара, карета скорой помощи домчала до заветной цели. У дверей таверны толпились зеваки. Проглядывались яркие мундиры полицейских, но конкурентов в белых халатах рядом не видно. «Ура, мы прибыли первыми!» – обрадовался организатор операции. «Теперь выбор за нами, Алексей. Хватаем самого жирного золотого теленка и потрошим. Всем страждущим поможем!» – сжав зубы, упрямо заявил ночной эскулап и, накинув на плечо лямку медицинской сумки, полез из кузова. «Батюшка, толпе только в церкви рады!» С ехидной ухмылочкой попытался урезонить совестливого медика коммерсант. «А наш скорый фургон не резиновый!» Алексей даже не оглянулся, как танк, врезавшись в толпу зевак. Языка аборигенов казак еще не знал, да и некогда было любезничать, каждая секунда дорога. Разметав по сторонам визжащие тела, спасатель пробился к жертвам конфликта. Разноголосая пьяная публика шумела за спиной. Однако кидаться на спину Алексея не решалось. Гигант-санитар двигался столь решительно и выказывал такую недюжинную силищу, что множить собой число жертв никому не захотелось. Подле валявшихся в повалку тел робко вертелись двое полицейских. Пачкать мундиры кровью мужикам явно не хотелось. Да и не их это дело – дерьмо с тротуара убирать. Стражи порядка лишь изъяли из рук морячков пару револьверов и окровавленные складни. Никто из раненых уже не хотел продолжать пьяную ссору. Но не из-за раскаяния, а лишь потому, что патроны в револьверах закончились. И с простреленным пузом не очень-то удобно размахивать ножиком. Отборная ругань все еще срывалась с окровавленных губ, а разбитые физиономии корежила злоба. Алексей обошел вниманием говорливых грубиянов и сразу присел возле двух скрюченных молчунов. Колдовским взглядом оценил повреждения. Этих бедолаг нашпиговали свинцом, но не до смерти. Остальным драчунам и вовсе лишь кровопускание сделали. Попортили шкуру ножами, до конечности продырявили пулями. «Двоих с огнестрелом я сразу забираю», — наплевав на коммерческие интересы, без колебаний распорядился Алексей и вытащил из медицинской сумки кучу рулончиков бинтов. «Андрюха, перевяжи остальных». Подбежал Федя с носилками на плечах. Алексей взялся за окровавленную рубашку на груди раненого и рывком разорвал ткань в клочья, будто мокрую бумагу. Толпа зевак ахнула. Быстро и умело перевязав раны бинтами, санитар легко, словно пустотелый манекен, уложил тело на носилки. «Ты, Бугай, помоги донести до машины!» По-русски обратился к ближнему здоровяку Алексей и указал пальцем на раненого, а затем махнул в сторону фургона с крестом. Матрос в шапочке с красным помпоном на макушке и в белой морской робе криво усмехнулся, показав санитару кулак с оттопыренным средним пальцем. Очевидно, раненый оказался не его кумиром. Морячок болел за другую команду. Алексей не стал разбираться в симпатиях глумящихся болельщиков. Прямо из полуприседа казак подпрыгнул и ударил ногой в грудь дородного верзилы. Мореход взмахнул руками, аки крыльями, вожелав превратиться в парящего над волнами баклана. Однако перекормленная тушка сумела изобразить лишь полет пингвина. В рядах зевак, стоявших позади него, образовалась широкая просека. Тело жирного пингвина вновь встать на крыло не пожелало. Распласталось на лежбище среди серых булыжников мостовой. Лежало смирно, даже не крякало. Потрясенная стая мариманов тоже затаила дыхание. На секунду повисла гнетущая тишина. «Ты и ты!» Строго глянув в испуганные глаза соседей улетевшего матросика, ткнул указательным пальцем в их сторону страшный в гневе санитар. Жертвы жребия синхронно икнули, суетливо ухватили ручки носилок и торопливо потащили по просеке мимо ползающих на карачках тел. Перебинтовав второго раненого, могучий санитар взял его словно дитя малое на руки и, легко шагая, понес к санитарной машине. Андрюха, поняв, что ему теперь места в фургоне не хватит, горестно вздохнул. Эх, бизнес сразу не заладился. Шаман унес не самых видных клиентов. Осталось хоть как-то спасать положение. Надеясь на возвращение совестливого компаньона, аферист выбрал самого перспективного пациента из оставшейся кучки и передал бинты засуетившимся вокруг него набежавшим поклонникам. Обещал страдальцу скорую операцию в лучшей клинике Макао. Другие рулончики бинтов Андрюха выгодно распродал страждущим. На всех не хватило, потому и цену за дефицитный товар взял стоящую. Но все гроши. Нет, атамана допускать к выбору объектов нельзя. Озабоченно почесал затылок коммерсант. Весь бизнес завалит. Сердобольному казаку в богадельне бы служить добрым батюшкой. Пускай-ка лучше в подвальчике сидит, книжки умные читает, пока мы с Федей золотые тушки для потрошения разыщем. Вести тут недалече. Федя как-нибудь перебинтует и сам. Чего эскулапу простым санитарам по ночам шастать? Еще днем Фангцаю помогать. Пожалеть надо атамана, а не то самим жалеть придется. Вон как удивленная толпа вслед санитарной карете смотрит. и китайские фараоны, открыв рты, остолбенели от такой наглости. Эдак опять проблем с полицией наживем. Вот этим аргументом я завтра шамана в подполье-то и загоню. Удовлетворенно потер ладошки аферист.